Глава вторая. Едва ли не с первыми лучами еще теплого осеннего солнца, Таня села в машину и направилась по давно знакомому маршруту, в следственное управление. Дело у нее было сверхважное и совершенно не терпящее отлагательств. Именно с этой фразой Таня и ворвалась в кабинет своего старого друга, подполковника полиции Владимира Сергеевича Кирьянова. «Вчера я до тебя так и не смогла дозвониться, но сегодня от ответа тебе не уйти». Вернувшись домой, первым делом Таня действительно набрала номер друга. Но тот был очень занят и не мог толком слушать, а потому попросил расписать все в сообщении. Вот Иванова и расписала. Щедро так, на половину листа А4 хватит, если не больше. Кирьянов сообщение получил, прочитал, но так ничего и не ответил. Сидеть на одном месте, ждать, надеяться и верить Таня никогда не умела, а потому и приехала в такую рань выпытывать ответ. Расположившийся за своим столом подполковник полиции посмотрел на свою давнюю подругу откровенно сонным взглядом. «Танюх, я как знал, что ты у меня с первыми петухами будешь. Только документы распечатать собирался». Мужчина кивнул на свой новый монитор. «Так, показывай, чего бумагу портить?» Иванова обошла стол друга и встала справа от его кресла. Одну руку она положила на спинку кресла подполковника, второй уперлась кулаком в столешницу, слегка наклонившись вперед. «Это прежний твой монитор был смертью для глаз. В этот хоть смотреть приятно». Кирьянов довольно улыбнулся похвале. Всего месяц назад он, наконец, смог выбить для себя новый монитор взамен старого. Тот был уже настолько плох, что без кровавых слез в него нельзя было взглянуть. На экране был открыт отсканированный документ с яркой синей печатью внизу. Краски были настолько яркими, что Таня даже засмотрелась. «Действительно, старый твой монитор давно пора было на помойку отправить». «На свалку историй», — поправил Кирьянов. «И туда тоже». Таня оторвала взгляд от печати и быстро пробежалась глазами по тексту документа. «Ты когда раздобыть-то все это богатство успел?» Кирьянов не без самодовольства дернул плечами и выпрямился. «Так работаем же». «Сразу же после твоего сообщения стажеру написал, он-то и постарался». Бросив чтение, Таня оглянулась на друга. «Это тот стажер, который место преступления затоптал, а потом рядом еще один труп не заметил?» Подполковник кивнул. «Он родимый. Не поверишь, но за лето так поднатаскался, что диву даешься. Не дать не взять, а ценный кадр следственного управления растет. Вот ты эти сведения нашел в кратчайшие сроки». «Не знаю даже, с кем он там задружиться успел, что все на блюдечке с голубой каемочкой прислали еще до начала рабочего дня». Иванова, не скрывая своего удивления, громко хмыкнула. «Далеко пойдет парень». Самодовольство Кирьянова только приумножилось на глазах. «Ну, само собой, мой же ученик». Усмехнувшись, Таня едва удержалась от того, чтобы припомнить другу, сколько раз он плакался ей из-за этого стажера. Сколько дров он наломать успел за первую пару месяцев, пока еще приходил сюда производственную практику отрабатывать. А теперь вот, гордый наставник и превзошедший все ожидания ученик. Но времени на восторге сейчас не было. Иванова вновь обратила свой взгляд на монитор. Текста в документе было немного. Можно сказать даже, что несправедливо мало. Всего два небольших абзаца, размашистая подпись и синяя печать. Прочитав документ до конца и вновь врезавшись взглядом в яркий круг внизу страницы, Таня удивленно выпрямилась. «Как умер в тюрьме?» Кирьянов поджал губы, будто бы это он был повинен в смерти недавнего заключенного. «Сама видишь», — он процитировал заключение. «Смерть наступила в результате асфиксии. Повесился в своей же камере». Иванова всегда славилась тем, что за словом в карман не лезла. Но сейчас был явно случай из ряда вон. Она стояла и молча смотрела в монитор, не имея ни малейшего понятия, что должна на это все ответить. Есть шанс, что самоубийство было сфабриковано, а сам очередней выбрался из тюрьмы. Кирьянов вновь пожал плечами и щелкнул мышкой, открывая другой файл. Теперь на экране были такие же яркие и четкие фотографии. Одна из тюремной камеры, вторая из морга. Факт того, что это был тот самый Богдан Очередний, налицо. Татуировка притягивала взгляд Ивановой, словно магнит, ровно так же, как и вчера у подъезда. Но ведь и это можно было подделать. Грим, купленные охранники и прочие радости. Он ведь был из богатой семьи, мог себе такое позволить. Мог, не стал спорить Кирьянов. Но я очень сомневаюсь, что это могли подделать. В той тюрьме работает мой хороший знакомый. У них там подобное не практикуется. А если бы Богдан Очередний и нашел кого-то, падкого на деньги, то это быстро бы вскрылось. Таню эти слова не убедили. Видела же она вчера этого человека. Конечно, видела. И как теперь поверить, что он умер несколько месяцев назад? Ладно, давай тогда ему позвоним. Кирьянов достал телефон и стал быстро листать телефонную книгу. Нужный номер нашелся под буквой «Н». «Колька, привет!» — воскликнул подполковник, прижимая телефон к уху. «Как ты там? Все в работе?» «Ага. А жена как?» «Да ладно, шутишь же! Какой еще четвертый ребенок? Вам уже обоим под 50. Знаю я про эту вашу любовь, всем возрастом покорную. Но не до такой же степени, Колька». Тут Кирьянов поймал недовольный взгляд подруги и кашлянул, вмиг возвращаясь к своему образу серьезного подполковника полиции. «Поздравляю, конечно, но позже обсудим. Я тебе по делу звоню. Мы тут вам вчера запрос по Очереднему посылали. Нет, ответ-то мы получили и в курсе, что он полгода назад умер, но можешь подробнее рассказать?» Таня замахала руками, пытаясь неловкой пантомимой подсказать другу поставить вызов на громкую связь. Не с первой попытки Кирьянов понял, что от него хотят. Кабинет наполнился звуком низкого басистого голоса. «Так с первых дней ему ото всех и прилетало», — вещал хороший знакомый Кирьянова. На фоне слышался шум, гам и прочие радости дома, в котором есть трое детей. Потом вроде как оставили его в покое, когда он одного бывалого зэка порезал. Побаиваться стали. Но парнишка все равно не в своей тарелке был. В тюрьме, конечно, сложно быть в своей тарелке. Но этому было совсем невыносимо. Только в день свидания он более-менее нормальным становился. Сестра, видимо, как-то могла его утихомирить. А потом опять как бешенство у него начиналось. Не знаю уж, чего его к нам определили, а не в комнаты с мягкими стенами. Все хотел поднять вопрос об этом, да не успел. Повесился он. «Точно он повесился?» — озвучил Кирьянов немой вопрос подруги. Таня замерла, прислушиваясь. А вот Колька вопрос понял по-своему. «Да вроде. Во всяком случае, выглядело так, будто бы сам. Хотя кто его знает? Ему с его-то характером много кто смерти желал. А у нас тут, ты сам понимаешь, как расследование проходит. Раз уж нашли с петлей на шее, значит, самоубийство». Громко и тяжело вздохнув, Иванова отошла от стола и села на ближайший стул, опустив взгляд на сцепленные в замок пальцы. «Ладно, Колька». Мужчина выключил громкую связь и приложил телефон к уху. «Спасибо за помощь. Я тебе вечером позвоню. Расскажешь, что там у вас с женой случилось такое, что вы снова родителями стать решили». Кирьянов с улыбкой, а иногда и с короткими громкими смешками, еще дважды попрощался и положил трубку. «Ну?» — спросил он тут же у Ивановой. Та не сразу нашла, что ответить на такой глубокий и неоднозначный вопрос. «Я уверена, что видела его вчера», — произнесла она четко и почти по слогам. Он придержал мне дверь в подъезд, усмехнулся, а потом ушел. Краем уха она услышала, как застучали по полу колесики офисного кресла. Кирьянов подъехал поближе к подруге и положил руку ей на плечо. «Ты уверена, что это был он? Мало ли похожих людей?» «Уверена. Та же самая татуировка. В том же самом месте». Она поднесла ладонь к лицу и нервно ткнула пальцем в правую щеку. Ровно туда, где черный абстрактный завиток рисунка изгибался на лице Очереднего и тянулся к глазу. Подполковника такой аргумент совершенно не убедил. «Да мало ли людей с татуировками на лице. Тем более с какой-то неясной абстракцией». В ответ на свое неверие мужчина тут же получил недовольный взгляд Ивановой. «Она была сделана по эскизу его сестры. Это не какой-то распространенный рисунок, который в любом тату-салоне могут повторить. Я эту татуировку узнала бы из тысячи. С закрытыми глазами нарисую. Сколько намучилась тогда, когда мы его ловили». Да уж, не лучшие это были времена. Таня тогда забыла о таких явлениях, как сон и нормальное питание. С Кирьяновым они чуть ли не сутки напролет проводили в засадах, питались пирожками из ларьков и растворимым кофе, потому что за чем-то большим нужно было куда-то ехать. А они застряли в засаде. Но в то время это казалось не таким уж важным. Куда важнее было поймать убийцу трех девушек. Это было одно из немногих дел, за которые Иванова получила сущие гроши. В тот раз смысл был далеко не в вознаграждении. Таня чувствовала себя обязанной поймать этого монстра. Самое обидное то, что имя убийцы было известно с самого первого дня, но все улики были косвенными, а редкие свидетели быстро отказывались от своих слов. Запугивал их очередней или приплачивал за молчание, Иванова так точно и не выяснила. Дело сыпалось, и выстроить хоть какое-то подобие доказательственной базы, с которой можно было бы пойти в суд, не представлялось возможным. К тому же и сам очередней буквально насмехался над Ивановой и Кирьяновым. Наслаждался своей безнаказанностью и всемогуществом, которые давали ему деньги и связи. Как-то раз он даже принес им кофе и два свежих круассана с малиной в бумажном пакете. Просто подошел к машине, в которой сидели детектив и подполковник полиции, постучал в окошко, а после с милой улыбкой пожелал доброго утра. Вечером того же дня он убил четвертую девушку, обставив все как самоубийство. Убитой была однокурсница очереднего. Девушка давно и прочно была влюблена в отморозка, а тот, желая потешить свое самолюбие, оставил предсмертную записку от ее лица. В ней расписал, как он же прекрасен и как она, убитая, не может жить без него. Читая эту писанину, Таня не могла не кривиться. Но именно в этот раз Богдан Очередний совершил свою главную ошибку. Дело в том, что он не скрывал того факта, что провел с убитой ее последний день. Он попался не только на глаза свидетелей, но и в объективы камер наблюдения. Да, камеры в подъезде дома девушки магическим образом прекратили работать. Но видеорегистратор одной из машин на парковке прекрасно заснял, как парочка зашла в дом. А потом и то, как очередней выходил спустя почти 3 часа. В то самое время, когда девушка уже была мертва. По счастливой случайности на место преступления первыми приехали Таня с Кирьяновым. Они же нашли записку, умершую от отравления девушку на полу и ее разблокированный телефон. Богдан очередней не ограничился одной только запиской. Он разослал сообщение от имени убитой 4 ее друзьям, преподавательнице и родителям. Это были все ее 7 контактов. Содержание было близко к содержанию записки. По счастливой случайности ни одно из этих сообщений еще не было прочитано. 2 друзей были в кино, а 2 других на экзамене вместе с преподавательницей. А родители уехали на дачу и были слишком заняты, чтобы брать в руки телефоны. Таня не сомневалась и секунды. Она удалила все эти сообщения, а записку уничтожила. Очереднего посадили, но за убийство только 1 девушки, своей последней жертвы. В этот момент это все было похоже на счастливый финал и торжество добра над злом. Теперь же Таня вообще ничего не понимала.